летучий корабль. Жили-были мужик да баба, и было у них трое сыновей, двое умных, а третий дурак. К старшим сыновьям баба с лаской, а меньшого сына только и знает, что пинает да попрекает. Старшим новые рубахи, а дурачку обноски. Старшим белый хлебушек, а дурачку корку горелую. Так и жили, а дурачку все нипочем. Лежит себе на печи, да греет спиной кирпичи. Как-то раз прокатилась молва. Желает дед-царь иметь корабль чудесный, чтобы он и по морю ходил, и по небу летал. А тому, кто корабль летучий построит, царь свою дочку-красавицу в жены отдаст. Услыхали про то старшие братья и говорят: «Батюшка, матушка, благословите нас на дело дельное, авось получится у нас летучий корабль построить». А там, глядишь, и станет один из нас зятем царским. Не стали их родители удерживать. Собрали им харчей в дорогу и дали свое благословение. Взяли братья топоры да пилы, прихватили полную сумму харчей и в лес пошли. Зашли они в самую чащу и принялись деревья валить. Много бревен заготовили. А как из них корабль построить, да еще чтобы он по небу летал, не знают. Сели братья на те бревна и сидят, затылки почесывают. Вышел к ним из леса седой старичок и говорит: «Здорово, сынки!» «Здорово, коль не шутишь!» «О чем, сынки, думу думаете?» А они ему в ответ: «Шел бы ты, дед, своей дорогой по добру, по здорову!» Старик и ушел. А братья думали-думали, да так ничего и не придумали. Съели они все харчи, что им мать собрала, и домой воротились. Стал тогда младший сын проситься: «Батюшка, матушка, благословите меня на дело дельное! Авось у меня получится летучий корабль построить». А родители ему и говорят: «Да куда уж тебе, дураку, тебя в лесу волки съедят». Но сколько бы мать с отцом его не удерживали, сколько не отговаривали, он все на своем стоит. Бросила тогда ему мать в сумму сухарей, да и выпроводила из дома. А он прихватил с собой топор и в лес направился. Пришел на опушку и принялся топором махать да деревья валить. Махал, махал, да умаялся. Присел на пенек и сидит. Вышел к нему из леса седой старичок и говорит: «Здорово, сынок!» «Здравствуй, дедушка! А ты зачем, сынок, шумишь? Зачем деревья валишь?» «Так я, дедушка, хочу летучий корабль построить. Да вот только пока не знаю, как. Может, ты мне чем пособишь?» «Может, и пособлю. Только наперед не грех и отобедать. Открывай свою сумму, да доставай каравай». «Что ты, дедушка, у меня в сумме одни сухари. Ты поди и не угрызешь. Доставай». Открыл дурак сумму, а в ней и вправду румяный каравай, как только что из печи выглядывает. Разломили они каравай и обедать принялись. А как отобедали, старичок и говорит: «Ступай, сынок, в самую чащу и разыщи там вековой дуб в три обхвата. Как подойдешь к тому дубу, ударь по нему топорищем и скажи: по моему хотению, по Божьему произволению, принимайтесь, невидимые работнички, за работу, да постройте мне к утру летучий корабль». Промолвишь те слова заветные, да и ложись спать почивать. А утром будет тебе летучий корабль. Садись в него и можешь лететь на нем, куда тебе вздумается. Только по пути подбирай всех, кто тебе встретится. Поблагодарил дурак старичка и в чащу направился. Обернулся, а старичка вроде как и не было. Долго бродил дурак по чаще леса, пока заветный дуб разыскал. Ударил он своим топорищем по вековому дубу и говорит: «По моему хотению, по Божьему произволению, принимайтесь, невидимые работнички, за работу, да постройте мне к утру летучий корабль». Сказал это и пошел к валежнику на ночь устраиваться. Только задремал дурак, как послышался стук топоров. Любопытно стало дураку, кто же там ему летучий корабль строит. Подкрался он к тому месту, где вековой дуб стоял, и видит диво дивное. Работников не видно, а топоры сами сучья у поваленного дуба обрубают. Потом и пилы завизжали, и молотки застучали. Смотрел дурак, смотрел, да и заснул тут же. Утром, как только открыл дурак глаза, то увидел перед собой корабль невиданный со снастями серебряными да парусами шелковыми. Забрался он в летучий корабль и полетел на нем над лесами высокими да над полями раздольными. Летел он, летел, и вдруг увидел мужика. Припал тот мужик ухом к земле и прислушивается. Подлетел к нему дурак и говорит: «Здорово, дяденька!» «Здорово! Что это вы делаете?» «Это я слушаю, что на другом конце земли творится». «И что же вы слышите?» «Поют там птицы сладкоголосые, одна другой расчудеснее. Эккой вы, дяденька! Забирайтесь на мой корабль, вдвоем лететь веселее». Не стал мужик дураку противиться. Забрался на летучий корабль, и отправились они дальше. Летят они, летят, вдруг видят. Скачет внизу мужик на одной ноге, а другую рукой придерживает. Подлетели они к нему, дурак поздоровался и спрашивает: «Отчего вы, дяденька, на одной ноге скачете? Отчего вторую не отпускаете?» «Если я ее отпущу, то разом полсвета переступлю». «Эккой вы, дяденька! Забирайтесь на мой корабль, втроем лететь веселее». Не стал и он дураку противиться. Забрался на летучий корабль, и отправились они дальше. Пролетели несколько верст и увидели охотника. Натянул он тетиву, а в кого прицелился, не видно. Подлетел к нему дурак и говорит: «Здорово, дяденька!» «Здорово! На кого же вы нацелились? Ведь вокруг ни птиц, ни зверья не видать». «Это вам не видать, а я вижу. А нацелился я на тетерева, что на дубе сидит. А дуб тот за 100 верст отсюда стоит». «Эккой вы, дяденька! Забирайтесь на мой корабль, вчетвером лететь веселее». Не стал охотник дураку противиться. Забрался на летучий корабль, и отправились они дальше. Много ли, мало ли они пролетели, вдруг видят, несет мужик на спине огромный мешок, доверху хлебом наполненный. Дурак с ним поздоровался и спрашивает: «Далеко ли, дяденька, путь держите?» «Иду хлеб себе к обеду добывать». «Куда вам столько? У вас же за плечами хлеба мешок». «Этот мешок мне на один зубок». «Эккой вы, дяденька! Забирайтесь на мой корабль, впятером лететь веселее». Забрался и он на летучий корабль. Летели они, летели, и подлетели к большому озеру. У того озера мужик стоит, головой качает. Подлетел к нему дурак, поздоровался и спрашивает: Отчего вы, дяденька, головой качаете? Жажда мучает, а утолить ее нечем. Как же нечем, коли перед вами озеро? Да что мне это озеро? Оно мне на один глоток. Какой вы, дяденька! Забирайтесь на мой корабль, вместе поищем вам питья. Забрался и он на летучий корабль, и полетели они вшестером. Миновали они озеро, стали к лесу подлетать. Вдруг видят, мужик в лес хворост несет. Поздоровался с ним дурак и спрашивает: «Зачем же вы, дяденька, хворост в лес несете?» «Так он не простой, а волшебный. Как разбросаешь его, так войско появится». «Хе-хе, забирайтесь, дяденька, на мой корабль, вместе полетим». Забрался и он на летучий корабль, и полетели они дальше. Миновали они лес, полетели над полем, глядят, мужик охапку соломы несет. Поздоровался с ним дурак и спрашивает: «Далеко ли вы, дяденька, солому несете?» «В деревню несу». «А что там, соломы нет?» «Есть, да не такая. Коли мою солому разбросать, в раз лето в зиму превратится». «Хей, забирайтесь, дяденька, на мой корабль, вместе полетим». Не стал и он дураку противиться. Забрался на летучий корабль, и отправились они дальше. Миновали они поле и деревню, и вскоре стали к царскому дворцу подлетать. А царь тем временем за обеденным столом сидел, да в окошко поглядывал. Вдруг видит он корабль со снастями серебряными, с парусами шелковыми по небу летит, словно птица парит. Кликнул он своих слуг и говорит: «Пойдите да разузнайте, какие царевичи заморские к нам на летучем корабле пожаловали, да кто из них его выстроил». Бросились слуги к кораблю, смотрят, а на нем нет ни царевичей, ни королевичей, а только простые мужики. Стали они спрашивать: «Кто летучий корабль построил?» А дурак им отвечает: «Я построил. Стало быть, мне и быть царским зятем». Вернулись они к царю, доложили. Тут царь задумался: «Это что же выходит? Мне за простого мужика-лапотника свою дочь отдавать придется. Не бывать этому». Созвал царь князей да бояр, и стали они совет держать, как от такого жениха избавиться. Задумались князья да бояре, а потом и говорят: «Надобно задать ему такую задачу, чтобы он вовек с ней не справился». «А что бы ему такого задать?» «А пошли-ка ты его, царь-батюшка, за живой водицей. Да пусть доставит ее тебе по-скорому, пока ты не отобедаешь». Обрадовался царь и велел своим слугам дураку свой приказ передать. Услышал дурак царскую волю, пригорюнился и молвит товарищам: «Как же я в такой короткий срок управлюсь? Мне, может, и за всю жизнь этой водицы не сыскать». «Не горюй», — говорит ему скороход. «Вот как отпущу свою вторую ногу, так мигом раздобуду тебе живой воды». Отпустил он вторую ногу, сделал три шажка и очутился у того места, где живая вода ключом бьет. Набрал он той водицы и думает: «Куда мне спешить? Все равно успею». Сел он в тенек под яблоньку, да и уснул. Ждет его дурак, ждет. Уже и царский обед к концу подходит, а скороход все не возвращается. Пригорюнился дурак, а слухайло припал ухом к сырой земле, послушал, послушал и говорит: «Храпит себе наш скороход, спит и просыпаться не торопится». «Ничего, — молвит охотник, — я его сейчас мигом разбужу». Натянул он тетиву и пустил стрелу прямо в веточку, на которой яблочко висело. Сорвалось яблочко, да прямо скороходу по темечку он и проснулся. Подскочил он, сделал три шажка и тотчас на летучем корабле очутился. Отдал дурак царю живую воду, а тот и говорит: «Уж больно скоро ты живую водицу раздобыл. Поди, она не настоящая, а ты проверь». Велел тогда царь отрубить петуху голову. Сделали слуги, как он велел, а потом окропили его той водой, что дурак принес. Тотчас приросла петушиная голова обратно, и петух закукарекал. Нахмурился царь и вновь созвал князей да бояр. А они ему советуют: «А велика ты ему, царь-батюшка, съесть со своими сватами дюжину волов жареных, да хлеба из 40 печей». Обрадовался царь и велел своим слугам дураку приказ передать. Услышал дурак царскую волю, пригорюнился и молвит товарищам: «Да разве ж это нам осилить?» А объедаяло ему и говорит: «Не горюй, я все это съем, да еще и добавки потребую». Принялся он за хлеба и волов, и не успели оглянуться, уже и крошки от них не осталось. А объедаяло сидит и на царских слуг покрикивает: «Несите мне еще еды, а то я не наелся». Царь даже за голову схватился. Посовещался он со своими князьями да боярами и говорит дураку: «Вот тебе мой новый приказ. Выпейте до вечера 100 бочек вина». Как услышал это Опиваило, так повеселел и говорит товарищам: «Да я 100 бочек одним махом выпью, еще и мало покажется». Прикатили слуги 100 бочонков с вином. Стали по большим чаркам разливать, а Опиваило им и говорит: «Что вы по наперсткам разливаете? Катите мне сюда бочонок». Поднял он бочку с вином и одним махом ее осушил. Потом взял вторую, третью и так все 50 бочек выпил, да еще и не напился. Увидел это царь и снова поспешил с князьями да боярами советоваться. И присоветовали они ему хитростью дурака извести. Вышел царь к дураку и молвит: «Что ж, отдам я за тебя свою дочь. Только не грех бы тебе перед венцом в баньке помыться, попариться». «Отчего ж не попариться?» — отвечает ему дурак. «Это можно». Пошел он в баню, а зайти в нее не может. До того царская баня натоплена, что к ней и за версту не подойти, так от нее жаром пышет. Пригорюнился дурак и говорит товарищам: «Как же мне в этой бане мыться да париться, коли в ней сам черт зажарится?» А морозило ему на это и говорит: «Не горюй, возьми моей соломки да в баньке ее и растряси». Взял дурак его солому и пошел с нею в баню. Побежали царские слуги за ним, и как только он в баню зашел, так тотчас его в ней и закрыли. Радуется царь, думает, что от дурака одни угли остались. А он, растряс в бане солому по углам, банька тотчас и остыла. Да не только остыла, а даже заиндивела от холода. Через какое-то время открыли слуги баню, смотрят, а дурак от холода дрожит. Он им и говорит: «Что ж вы так плохо баню истопили? В ней не то что париться, в ней околеть можно». Доложили слуги об этом царю, а он обхватил голову руками и стал опять своих князей да бояр созывать. Думали они, думали, а тут как раз гонец прибежал и докладывает царю: «Идет на нас, батюшка царь, соседний царь войной». Всполошился царь и говорит: «Мало нам одной беды, так еще и это. А князья с боярами ему на это и говорят: «А ты, царь-батюшка, прикажи дураку вражеское войско одолеть. Так, глядишь, от одной беды и избавишься. А если Бог даст, так и от обеих бед сразу». Обрадовался царь такому совету, вышел к дураку и говорит: «Соседний царь со своим войском будет утром у наших ворот. Побьешь его, так и отдам за тебя свою дочь. А не побьешь, так пеняй на себя». «Да как же я целое войско-то одолею?» — спрашивает дурак. «А это уже не моя печаль», — отвечает ему царь. Пригорюнился дурак и говорит своим товарищам: «Вот беда так беда! Где же я к утру целое войско возьму, чтобы врагов разбить?» А мужик с хворостом ему на это и говорит: «Это беда не беда. Ложись давай спать, будет тебе к утру войско». Послушал он мужика и спать улегся. А на рассвете разбудил его мужик, взял свой хворост и повел за собой. Вышли они в чисто поле, тут мужик развязал свою вязанку и говорит дураку: «Бери хворост, да по полю его и раскидывай». Раскидали они хворост, смотрит дурак, а вместо сучков да веток пехота да конница появилась. А еще и трубачи с барабанщиками, да пушкари со знаменосцами. Выстроились они в ряд, неприятели ожидают. Вот показались вдали вражеские знамена. Затрубили трубачи, забарабанили барабанщики, и бросилась конница в бой, а за ней и пехота. Налетели они на войско соседнего царя, да и разметали его, как траву. Повел дурак свое войско с победой к царским воротам. Увидел их царь, побелел, как полотно, а дурак ему и говорит: «Выполнил я твой приказ, царь. А теперь отдавай мне в жены свою дочь, как было обещано. А коли добром не отдашь, то я на тебя войной пойду». Испугался царь и в тот же день отдал за дурака свою дочь, а с нею и полцарства в придачу.